Урок 7. Ваш мозг умеет создавать реальность. Большую часть жизни мы проводим в искусственно сформированном мире. Например, вы живете в крупном или маленьком городе, имя и границы которого были когда-то придуманы людьми. Точно так же на свет появились буквы и другие символы, которыми обозначается ваш адрес. Из этих искусственно созданных знаков состоит каждое слово в любой книге. Приобретать книги и другие товары вы можете за деньги, представляющие собой кусочки бумаги, металла или пластика, и тоже придуманные людьми. Иногда деньги невидимы, потому что направляются туда и обратно по кабелям между разными компьютерными серверами, либо по воздуху посредством электромагнитных волн. На эти неосязаемые деньги вы можете купить что-нибудь неосязаемое, например, право сесть в самолет — или привилегированную возможность получить обслуживание от другого человека. Мы живем в социальной реальности, существующей исключительно в нашем человеческом сознании. Ни одна из ее составляющих, связанных исключительно с физикой или химией, не может сигнализировать, что вы, например, покидаете США и прибываете в Канаду, или что рыбная ловля в том или ином водоеме может быть официально ограничена, или что определенная часть дуги, по которой Земля вращается вокруг Солнца, называется январь. Тем не менее, все это слагаемые нашей реальности, социальной реальности. Планета Земля сама по себе, со всеми ее скалами, деревьями, пустынями и океанами, это физическая реальность, а понятие «социальная реальность» означает, что мы вместе присваиваем физическим компонентам мира новые функции. Так мы соглашаемся называть определенную территорию «деревня», а какого-то конкретного человека — «лидер». Социальная реальность может меняться радикально и в мгновение ока, как только люди начинают руководствоваться новыми идеями. Так, в 1776 году вместо 13 британских колоний появились Соединенные Штаты Америки. К социальной реальности не следует относиться легкомысленно. На Ближнем Востоке люди, не достигнув согласия, кому из них принадлежит определенная территория, Израилю или Палестине, убивают друг друга. Даже если не говорить, что социальная реальность существует, она обнаружит себя посредством наших действий. Между физическим и социальным миром очень тонкая грань. Понять это помогают эксперименты. Ученые уже выяснили, что вино кажется вкуснее, когда дегустаторы убеждены, что оно стоит дорого. А кофе, на упаковке которого указано, что его производство и потребление не оказывает пагубного влияния на окружающую среду, ощущается как более качественный, чем кофе без такой пометки. Прогнозы, выдвигаемые нашим мозгом и погруженные в социальную действительность, способны менять наше восприятие еды и напитков. И вы, и я не намеренно участвуем в формировании социального мира вместе с другими людьми, потому что все мы обладатели человеческого мозга. Учитывая все, что известно науке на данный момент, можно утверждать, что ни одно другое животное, кроме человека, не умеет создавать социальную действительность. Ученые пока не знают точно, как наш мозг этому научился. Но есть основания полагать, что произошло это отчасти благодаря нескольким составляющим, которые я называю 5К. Креативность, коммуникация, копирование, кооперация и компрессия. Первое весьма важное для нас качество — это креативность мозга. Творческое мышление, которое позволяет нам создавать музыку и произведения искусства, также наделяет нас способностью, например, начертить линию на земле и назвать ее границей страны. Такое действие основано на придуманных аспектах социальной реальности, в частности, на уже введенном понятии «страна» и призвано связать с какой-либо территорией ряд новых терминов, например, «гражданство» и «иммиграция», которых в чисто физической действительности не существует. Вспомните об этом, когда будете в очередной раз проходить через таможню или даже просто ехать из одного города в другой. Все официальные границы — придуманы людьми. Второе важное качество мозга — это умение эффективно коммуницировать с мозгом любого другого человека, чтобы делиться мыслями, например, о необходимости таких понятий, как «страна» и «границы». Успешная коммуникация между людьми, как правило, включает использование языка. Допустим, я говорю вам, что мне нужно заправиться, и в данном случае нет необходимости пояснять, что речь идет о моем автомобиле, а не о пищеварительной системе, и что в ближайшее время я планирую доехать до автозаправки, остановиться там, выйти из машины, вставить пластиковую карту в бензоколонку, внести плату и так далее. Все эти детали мой мозг, как и ваш, воссоздает в памяти, давая нам с вами понять друг друга. В общем-то, в не слишком значимых ситуациях слова и вовсе не обязательны. Так, если ваши и мои машины встретятся на перекрестке, и я жестом покажу вам, что вы можете проезжать первым, то, увидев движение моей руки и поняв его значение, вы сумеете в дальнейшем также коммуницировать с другими водителями. Но для того, чтобы социальный мир распространял свое влияние и не прекращал развиваться, без речи не обойтись, так как она обычно более эффективна, чем какие-либо знаки и символы. Представьте, что было бы, попытайся мы, не используя слов, установить правила дорожного движения для целой страны и обучить им всех ее жителей. Еще одна важная особенность нашего мозга — умение усваивать новое, копируя то, что производит мозг других людей. Копирование необходимо, чтобы устанавливать законы и нормы, делающие нашу жизнь сбалансированной. Этим нормам мы обучаем наших детей, помогая проводке их мозга адаптироваться к окружающему миру. Мы передаем информацию о правилах и традициях тем людям, которые с ними пока не знакомы, не только для того, чтобы сделать наше взаимодействие удобным, но и чтобы помочь этим новичкам выжить. Я читала о путешественниках, которые в 1800-х годах отправились на неизученные территории. Многие из них погибли, столкнувшись с суровыми условиями. Выжить удалось тем, кто, прибыв в чужие края, начал знакомиться с коренными жителями. Те научили путешественников, как готовить местную еду, носить традиционную для тех краев одежду и объяснили другие нюансы, помогавшие оставаться в живых в условиях непривычного климата. Если бы каждому представителю человеческого рода приходилось самостоятельно изучать окружающую среду, не применяя принцип копирования, люди уже давно бы вымерли. Следующее важное для создания социальной реальности свойство — способность мозга к кооперации на глобальном географическом уровне. Совершить даже самое простое бытовое действие, например, достать из кухонного шкафа банку с фасолью, вы можете только благодаря другим людям. Они когда-то посадили фасоль, вырастили ее, и, вероятно, происходило это очень далеко от того места, где вы живете. Другие люди выплавили металл, из которого затем была сделана банка. Еще одна группа людей доставила банку в один из магазинов у вашего дома, который также построили люди. В процессе строительства они использовали дерево, гвозди, кирпичи, которые, в свою очередь, были произведены и транспортированы тоже людьми, применявшими для этого технологию и инструменты, когда-то изобретенные другими людьми, которых уже давно нет в живых. Вы заплатили за банку фасоли деньгами, придуманными и введенными в обращение правительством, тоже состоящим из людей. Все эти представители человеческого рода, благодаря нашей общей социальной реальности, находились в нужном месте в нужное время и выполняли нужные действия, в результате чего вы теперь имеете возможность взять банку фасоли и приготовить себе ужин. 4 из 5 слагаемых, доступных нашему мозгу, креативность, коммуникация, копирование, кооперация появились в процессе генетических изменений, наделивших наш вид большим, сложно устроенным мозгом. Но для создания и развития социальной реальности одних только больших размеров и сложностей недостаточно. Нужна еще одна составляющая 5К — компрессия, сжатие. Это свойство проявляется у людей, как ни у одного другого животного. Попробую объяснить суть компрессии на примере. Представьте, что вы детектив, расследующий преступление и опрашивающий свидетелей. Сначала вы слушаете, что рассказывает один из них, затем другой, и так до тех пор, пока не будут опрошены 20 человек. Вы понимаете, что между некоторыми из историй, рассказанных свидетелями, есть сходство, поскольку речь в них идет об одних и тех же людях или одном и том же месте преступления. В то же время некоторые рассказы отличаются друг от друга. В качестве виновника происшествия называются разные люди. Цвет машины, на которой скрылся преступник, также различается. Проанализировав всю полученную информацию, вы можете сократить много раз услышанные схожие фрагменты, чтобы в итоге получилась одна из версий случившегося. Ее вы и озвучите, когда ваш начальник спросит, как развивались события. Примерно то же происходит в сети нейронов нашего мозга. Есть крупный нейрон, детектив, получающий информацию сразу от множества маленьких нейронов, свидетелей, которые спускают сигналы с различной скоростью. Крупный нейрон не воспринимает все до единого импульса, а суммирует или сжимает их, уменьшая избыточность. После этого нейрон-детектив может передать полученную сжатую информацию другим нервным клеткам. Процесс компрессии в нейронной сети нашего мозга имеет огромные масштабы. В коре больших полушарий сжатие начинается с мелких нейронов, принимающих данные, поступившие от глаз, ушей и других органов чувств. Часть этой информации уже может быть спрогнозирована мозгом, остальная представляет собой новые данные. Мелкие нейроны передают эти данные более крупным, с большими связями. Последние собирают данные в сводки и передают их еще более крупным нейронам с еще более развитыми связями. На этом этапе сводки также подвергаются сжатию и вновь направляются к еще более крупным нервным клеткам с еще более развитыми связями друг с другом. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не дойдет до передней части мозга с очень сложной проводкой, где нейроны с самыми развитыми связями формируют совокупность самых обобщенных, максимально сжатых кратких отчетов из всех возможных. Итак, мозг умеет делать сжатую сводку из сжатых сводок. Но какое отношение все это имеет к социальной реальности? Дело в том, что компрессия создает условия для абстрактного мышления, которое наряду с 5К наделяет нас способностью участвовать в формировании социальной действительности. Обычно, когда люди говорят об абстракции, они имеют в виду или абстрактное искусство, рассуждая, что на картинках Пикассо можно среди кубов увидеть лицо, или математическую абстракцию, которая позволяет представить вращение объекта вокруг его осей. Или абстрактные символы, как те чернильные загогулины на бумаге, обозначающие цифры, или столбик чисел, отображающий ежемесячные расходы. Однако, если рассматривать абстракцию с психологической точки зрения, то важно не то, из каких деталей состоит картина или как выглядят написанные символы, а то, как мы способны их истолковывать. Мы умеем видеть в объекте или явлении не только его физические формы, но и функции, которые он выполняет. При взгляде на вещи, совершенно не похожие друг на друга, например, на бутылку вина, букет цветов и золотые наручные часы, абстрактное мышление позволяет нам понять, что все они могут служить подарками, подходящими для празднования какого-либо достижения. Мозг сжимает видимые физические различия между предметами, а затем дает нам понять, что у всех этих вещей может быть одно и то же назначение. Абстракция также позволяет наделять один и тот же физический объект множеством разных функций. Бокалы вина могут иметь одно значение, когда их поднимают ваши друзья, крича «поздравляем», и другое, когда о вине священник говорит «это кровь Христа». Но как же работает абстрактное мышление? Сжимая информацию, полученную от всех органов чувств, мозг превращает ее в единое целое. Этот процесс, о котором мы уже говорили, называется сенсорная интеграция. Каждый раз, когда нейрон сжимает поступившие ему данные и формирует из них краткий отчет, этот отчет становится абстрактным набором этих данных. В передней части мозга самые крупные нейроны, имеющие наиболее развитые взаимосвязи, создают самые абстрактные краткие отчеты, состоящие из большого объема данных, полученных разными органами чувств. Вот почему вы способны понимать, что у непохожих друг на друга объектов, таких как, например, цветы и золотые наручные часы, могут быть объединяющие их черты, и что одна и та же чаша вина — может служить и элементом праздника, и частью священнодействия. Во втором уроке я рассказывала, что наш мозг имеет очень сложное строение. Но это недостаточное условие для зарождения человеческого разума. Сложно устроенный мозг способен помочь нам взобраться по лестнице, по которой мы раньше не поднимались. Но чтобы, например, понять, что означает подниматься по социальной лестнице с целью обрести власть и стать влиятельной фигурой, нужны дополнительные свойства. Одним из таких является абстрактное мышление. Оно позволяет сложить воедино частицы информации о пережитых событиях и понять, что у физически не схожих предметов могут быть общие черты в других аспектах. Абстрактное мышление дает возможность обнаруживать в незнакомых объектах уже известные нам особенности. Например, мы способны понять, что перед нами за женщина, если у нее будут змеи вместо волос. Скорее всего, в реальности вы такую женщину не встретите, но, увидев изображение медузы Горгоны, вы, как и древние греки, сразу поймете, что это за дама, так как мозг чудесным образом мгновенно соединит в один целостный образ такие знакомые вам элементы, как женщина, растрепанные волосы, извивающаяся змея и опасность. Абстрактное мышление позволяет нашему мозгу собирать звуки в слова, а слова — в идеи, благодаря чему мы имеем возможность изучать другие языки. Проводка коры больших полушарий позволяет производить компрессию. Та, в свою очередь, создает условия для сенсорной интеграции, благодаря которой работает абстрактное мышление. Последнее позволяет нашему сложно устроенному мозгу делать прогнозы, основанные в первую очередь на функциях тех или иных объектов, а не на их физической форме. Так проявляется креативность. Этими прогнозами вы можете делиться с другими людьми, используя коммуникацию, кооперацию и копирование. Таким образом, 5К помогают нашему мозгу формировать социальную реальность и передавать друг другу информацию о ее нормах и правилах. У других животных также можно обнаружить 5К, но у различных видов они выражены в разной степени. Вороны, например, способны решать задачи, проявляя креативность и используя ветки в качестве инструментов. Слоны общаются, издавая низкое ракочущее урчание, способное распространяться на многие километры вокруг. Киты копируют пение друг друга. Муравьи кооперируются, чтобы найти еду и защитить свое жилище. Пчелы используют абстракцию, когда исполняют танец, чтобы показать своим сородичам, где можно найти нектар. Что касается людей, то 5К у нас словно переплетаются, усиливая друг друга, что позволяет нам организовывать жизнь на совершенно ином уровне. Певчих птиц учат петь их старшие сородичи. Человек же может не только научиться петь, но и осознать некоторые связанные с пением элементы социальной реальности. Например, мы способны понять, какие песни лучше подходят для исполнения в праздничные дни. Сурикаты обучают своих детенышей убивать, принося им полуживую добычу, на которой те могут потренироваться. Люди же могут не только усвоить информацию о том, что такое убийство, но и понять, что оно бывает умышленным и по неосторожности, а основываясь на этом, ввести разные виды наказания. Крысы передают друг другу информацию о том, что можно, а что нельзя есть, помечая пригодные для еды продукты определенным запахом. Мы же учимся не только определять, что надо и что не надо есть, но и понимать, какие блюда в рамках нашей культуры нужно считать первыми, какие десертами и с помощью каких столовых приборов следует их есть. Мозг других животных, например, собак, человекообразных обезьян и некоторых птиц, также способен до определенной степени сжимать сигналы, благодаря чему у этих существ в некоторой мере развито абстрактное мышление. Но судя по тому, что известно на данный момент, способность использовать сжатие и абстрактное мышление, чтобы создавать социальную реальность, есть только у людей. Собака может сформировать личную социальную реальность, усвоив, например, что определенная территория с растущей на ней травой предназначена для игр с людьми или что испражняться в пределах дома нельзя. Однако мозг собаки не способен сообщить об этих нормах мозгу других собак столь же эффективно, как это делают люди, формируя свою социальную реальность. Шимпанзе могут наблюдать за действиями друг друга и копировать их, например, засовывать ветки в отверстие термитника и доставать оттуда добычу. Однако такое обучение возможно благодаря наличию конкретного элемента физической реальности, а именно веток, размер которых подходит для того, чтобы затолкать их в дыры. Здесь нет ничего связанного с социальной реальностью. А вот если бы стая шимпанзе решила, что тот из них, кто выдернет из земли вон ту конкретную ветку, станет королем джунглей, это уже можно было бы считать формированием социальной реальности, так как ветка в этом случае наделялась бы неким отдельным смыслом, выходящим за пределы физической реальности. Благодаря особенностям, сформировавшимся в ходе эволюции, большинство животных отлично приспособились к конкретной среде обитания. Например, у лося есть рога, а у муравьеда — особый язык. Что касается людей, то они стали специалистами широкого профиля. Эволюция превратила 5К в сочетание, побуждающее нас распространять свое влияние на разные сферы этого мира. Мозг любого животного обращает внимание на те компоненты физической реальности, которые дают ему возможность выживать и достигать благополучия. Все же остальное мозгом игнорируется. Но люди способны не только вычленять из окружающего мира то, что им необходимо для создания удобной среды обитания, но и дополнять этот мир ранее не существовавшими функциями и организовывать жизнь с опорой на них. Другими словами, социальная действительность — это среда обитания, сконструированная людьми. Это способность человека — высочайший дар. Стоит вам только что-нибудь придумать, скажем, мем или новую традицию, или проект закона, и если другие люди воспримут вашу идею как что-то реально существующее, то она и в самом деле начнет реально существовать. Наш социальный мир — это буфер, который мы выстраиваем по всей территории физического мира. Как писала Линда Барри, фантазируя, мы выдумываем новый мир не для того, чтобы сбежать из реальности, а чтобы иметь возможность в ней оставаться. Социальная действительность порой требует к себе отношения очень ответственного. В ней скрыта удивительная сила, способная изменить скорость, с которой эволюционируют наши гены. В качестве одного из примеров давайте вспомним трагедию румынских сирот, когда решениями тогдашнего правительства Румынии целое поколение оказалось выброшенным из генофонда. Еще один пример — политика одного ребенка, проводившаяся в Китае, где сыновья ценятся больше дочерей. Это решение привело к тому, что стало рождаться все больше мальчиков, и в итоге сегодня миллионы китайцев не имеют возможности найти себе жен. Такого рода искусственный отбор происходит в сообществах, где из-за разницы в благосостоянии людей, наличие различных социальных классов или вследствие войны одна группа населения получает больше прав и свобод, чем другая. И это не может не повлиять на готовность и желание людей, принадлежащих к определенной группе, создавать друг с другом семьи и вообще хоть с кем бы то ни было продолжать свой род. Социальная реальность меняет ход эволюции даже тогда, когда людям всего лишь предлагается новая идея. Так, например, с появлением технологии сжигания ископаемого топлива мы частично утратили возможность контролировать физическую реальность. Одной из удивительных особенностей социальной реальности является то, что зачастую мы не осознаем, как именно ее создаем. Человеческий мозг сам себя вводит в заблуждение, путая социальную реальность с физической, что порой приводит к самым разным проблемам. Например, у людей, как и у представителей любого другого вида животных, есть много различий. Но в отличие от других живых существ, мы классифицируем некоторые из наших различий, распределяя их по небольшим группам с определенными названиями, такими как раса, гендер, национальность и тому подобное. Мы относимся к этим категориям так, будто они важная часть природы, хотя на самом деле это мы сами решили их таковыми считать. Я говорю вот о чем. Понятие «раса» часто подразумевает такую физическую характеристику, как цвет кожи. Однако этот признак относится к части целой гаммы разных оттенков, и границы между одной группой оттенков и другой устанавливаются именно людьми, членами социума. Некоторые, пытаясь обосновывать необходимость разграничения оттенков кожи, ссылаются на генетику. Но дело в том, что наследственность может сильно повлиять не только на цвет кожи, но и на цвет глаз, размер ушей и форму ногтей. Люди, как создатели культуры, сами выбирают определенные характеристики, которые затем становятся основой для дискриминации. Они же устанавливают границы, с помощью которых усиливается разница между своими и чужими. Эти различия придумываются и устанавливаются не наобум, но и настоящей биологической основы у них нет. Но когда они уже официально признаны, общество начинает воспринимать цвет кожи не просто таким, какой он есть, а в качестве символа. Вот так формируется социальная реальность. Она не перестает существовать, так как подкрепляется нашими повседневными действиями. Это происходит каждый раз, когда, видя сверкающий бриллиант, вы воспринимаете его как нечто ценное, или когда преклоняетесь перед знаменитостью, или принимаете решение отдать либо не отдать свой голос за одного из кандидатов на выборах. Наши действия способны не только поддерживать, но и менять социальную реальность. Иногда перемены бывают не очень значимыми, а иногда носят катастрофический характер. К таковым относится развал когда-то существовавшей Югославии, обернувшейся многолетней войной и геноцидом, или Великая рецессия, начавшаяся в 2007 году, после того, как определенная группа людей в строгих костюмах решила, что ценность некоторых ипотечных кредитов снизилась. У социальной реальности есть ограничения, и к их числу относятся аспекты реальности физической. Допустим, даже если мы все договоримся считать, что взмахи руками позволят нам взлететь, этого не произойдет. Тем не менее, социальная действительность довольно пластична. Так мы могли бы начать считать, что динозавров никогда не существовало, начать игнорировать все доказательства иной точки зрения и построить музеи, изображающие наше прошлое как мир, в котором никаких признаков существования этих пресмыкающихся нет. Или, предположим, некий политический лидер выступает с речью, содержание которой ужасает. Эта речь записывается на видео, но затем все СМИ договариваются между собой, что никаких пугающих слов этот политик не произносил. Социальная реальность — это, пожалуй, одно из величайших достижений человечества. Тем не менее, она может использоваться нами как оружие, как средство борьбы друг с другом. Социальная действительность не защищена от того, чтобы временами становиться средством манипуляции. Социальная реальность — это суперсила, порожденная ансамблем человеческих умов. Она дает нам возможность управлять своей судьбой и влиять на эволюцию нашего вида. Мы способны создавать абстрактные идеи, делиться ими, встраивать их в реальный мир и завоевывать почти любую среду. Природную, политическую, социальную, до тех пор, пока сотрудничаем друг с другом. Нам доступен больший контроль над реальностью, чем нам кажется. И ответственности за реальный мир на нас лежит больше, чем мы думаем. Любой вид социальной действительности — это ряд определенных ограничений. Некоторые из них помогают людям, как, например, правила дорожного движения позволяют предотвратить столкновение машин. А некоторые, как, например, рабство или деление общества на социальные классы, наделяют привилегиями одних людей и причиняют вред другим. Общество не перестает дискутировать о морально-этической стороне подобных ограничений, но на каждом из нас лежит вполне конкретная ответственность за них, нравится нам это или нет. Суперсила работает лучше всего, когда знаешь, что она у тебя есть.